Цитадель. Это самая большая крепость, которая возвышается над Каиром. На арабском называется Аль-Кала. Цитадель составляет комплекс из музеев, дворцов и трех мечетей. Среди этих мечетей есть одна самая знаменитая мечеть Мухаммеда Али. Построили цитадель в 1176 году при султане Саладине. Ее построили в целях защиты города от крестоносцев. Впоследствии она стала резиденцией мамелюкских султанов. Первую из трех мечетей построил султан ан-Насир Мухаммед ибн Калауана между 1318 и 1335 годами. Две другие были построены в османский период Сулейманом Пашой и Мухаммедом Али. Мечеть Мухаммеда Али построена в турецком стиле, и она облицована алебастровыми плитами. Из-за этого мечеть имеет название «Алебастровая мечеть». Эта мечеть является символом Каира. Внутри нее находится гробница Мухаммеда Али. А в западной части мечети имеются часы, которые Мухаммеду Али подарил французский король Луи Филипп. Во второй половине XIX века цитадель была отдана под казарму и использована в качестве военной тюрьмы до 1984 года.